Глава 10. Телефон Волохова был выключен. Сидит сейчас в каком-нибудь баре и накачивается водкой. С досадой подумала Мария, потому и трубу отключил, чтоб пить не мешали. Она знала, что, скорее всего, это не так, но не могла не злиться. Минутой раньше она звонила Стасу Данилову. Тот долго не брал трубку, а когда взял, проговорил, тяжело дыша: «Маш, я сейчас на выезде. У тебя что-то срочное?» «Да, то есть нет. Слушай, мать», — торопливо заговорил он, — «перезвони мне минут через 10, я сейчас не могу говорить». «Хорошо». И он отключил связь. И так ни на Толю Волохова, ни на Стаса Данилова рассчитывать не приходилось. Другие ребята из отдела уже пару часов шныряли под дождем по городу, отрабатывая версию о деструктивных сектах и разыскивая Палия и Ушакова. Тема обещала стать громкой, и старик не хотел ударить в грязь лицом перед начальством накануне своего ухода на пенсию. Что ж, его тоже можно понять. Старик уже не тот, что прежде. Годы и усталость взяли свое. Кому же обратиться за помощью? На душе у Марии было тоскливо. И как она до такого дошла? Вокруг нее множество мужчин, но среди них нет ни одного, кто пришел бы ей на помощь. А может, полковник Жук прав? Может, она переутомилась, и окружающий мир вовсе не таков, каким она себе его вообразила? Кажется, доктор Козинцев говорил ей о подобном эффекте. Как же это называется? Диссонанс восприятия? Да, вроде бы так. Маша провела рукой по лицу, словно снимала с него невидимую паутинку. Она чувствовала себя больной и усталой, и еще странно взвинченной. Но плечо почти не болело. Слава богу, кодеин все еще помогал. Кодеин, Маша грустно усмехнулась, единственный ее друг и помощник. Впрочем, нет. Есть еще один человек, к которому можно обратиться, близкий человек. При мысли о нем Маша улыбнулась. Снова схватившись за телефон, она быстро набрала номер Глеба Корсака. И почти не удивилась, когда отвратительный женский голос пропел из трубки: «Телефон абонента выключен или находится вне зоны действия сети». Если уж не везет, то не везет во всем. Маша швырнула телефон в сумочку. Но кто сказал, что она не справится одна? В конце концов, она проходила спецподготовку, и она отлично умеет стрелять, и плечо почти не болит. «Я все сделаю сама», — твердо сказала себе Маша. Внутренний голос говорил ей, что это ребячество, но Мария плевать хотела на то, что он говорил. Она приняла решение и не собиралась его менять. Мария достала из сейфа свой табельный ПМ, выщелкнула обойму, проверила ее, защелкнула обратно и убрала пистолет в сумочку. Опасная тяжесть оружия прибавила ей уверенности в себе. Теперь она была готова к любым неожиданностям. Путь до дома таксидермиста Багирова занял 40 минут. За это время на улице успело стемнеть, дождь все никак не хотел утихать, и, проезжая на скорости по глубоким лужам, машина любимого оставляла по обе стороны два веера пенистых брызг, похожих на белые крылья. Вот и знакомая улица, усыпанная неоновыми огнями справа и погруженная во мрак слева. Лас-Вегас и глухая деревня в одном флаконе. Отыскав нужный дом, Маша припарковала машину возле высокого бордюра, заглушила мотор, переложила пистолет из сумочки в карман плаща. Наряду с тревогой, волнением и страхом она испытывала и что-то вроде облегчения из-за того, что вся эта история закончится здесь и сейчас. В доме таксидермиста горело одно окно. Это было окно мастерской, занавешенное белыми льняными шторами. Маша выбралась из машины. Холодные дождевые капли остудили разгоряченное лицо. Маша подняла воротник плаща и, втянув голову в плечи, быстро зашагала к дому. В прошлый раз она заметила, что в дом можно пройти через внутренний дворик. А во внутренний дворик можно пробраться через длинный сарай, тянущийся справа почти вдоль всего забора. Маша надеялась, что дверь сарая будет открыта. Ожидания ее не обманули. Как только она оказалась в сарае, в носу неприятно засвербело от запаха мышиного помета и плесени. Остановившись, Маша включила фонарь и скользнула лучом по стенам. Паутина, испещренная высохшими останками паучьих жертв, старые ящики, сломанный мотоцикл, покореженный деревянный верстак, большая коробка со служившим железным хламом — ничего необычного. Освещая себе дорогу фонариком, Маша осторожно двинулась вперед, стараясь не споткнуться и не напороться на какую-нибудь ржавую проволоку. Так она дошла до двери, ведущей во внутренний дворик. Насколько Маша помнила, никаких засовов и крючков со стороны дворика на двери не было. Память не обманула ее и на этот раз. Приоткрыв дверь, Маша выглянула наружу. Внутренний дворик, укрытый шиферным навесом, был сух и тускло освещен желтой лампочкой под жестяным абажуром. Маша быстро пересекла дворик и остановилась перед дверью, ведущей в мастерскую. Справа от двери лежало что-то громоздкое, накрытое брезентом. Маша прошла было мимо, но заметила нечто вроде темного ручейка, спускающегося от края брезента и прочертившего на бетоне змейку. Маша посветила на ручеек фонариком, и в горле у нее тут же пересохло. Это была кровь. Любимого заставила себя наклониться и приподнять край брезента. От увиденного у нее закружилась голова. Голова у корней волос вспотела, а сами волосы приподнялись. Из горла едва не вырвался крик ужаса, но Маша стиснула зубы и попыталась взять себя в руки. Под брезентом лежали человеческие тела. Маша посветила в лицо одному из мертвецов. Это был Вениамин Пак, помощник депутата Логинова. Опустив край брезента, Маша несколько раз глубоко вдохнула и выдохнула, заставляя бешено колотящееся сердце успокоиться. Ее тело сотрясало дрожь. Потом она прикинула в уме дальнейшие свои действия. Возвращаться к машине опасно, можно наткнуться по пути на Багирова. Самым правильным будет запереться в сарае, достать телефон и позвонить полковнику Жуку. Патрульные машины приедут через 10, максимум через 15 минут. Эти 10-15 минут она сумеет продержаться. Главное — запереть все двери и затаиться. Она шагнула было к сараю, но вдруг вспомнила, что забыла мобильник в сумочке. Чувство страха сменилось чувством досады и злостью на себя. Господи, о чем она только думала, когда отправилась сюда одна? Как она могла быть настолько самонадеянной и глупой? Должно быть, кодеин помутил ей разум. От досады у Маши выступили слезы на глазах. Но сдаваться было нельзя. «Спокойно», — сказала себе Маша, — «ты справишься. Багиров не знает, что ты здесь. Ты вооружена, и ты можешь застать его врасплох. Он человек, и он уязвим. Главное — не паниковать и не суетиться». Маша снова повернулась к двери, стараясь припомнить, скрипят у нее петли или нет. Кажется, нет. Она взялась за ручку и осторожно приоткрыла дверь. Затем распахнула ее шире и скользнула в коридорчик, ведущий в ярко освещенную мастерскую. Она услышала тихий мужской голос, но не могла разобрать слов. Однако останавливаться было уже поздно, и Маша осторожно двинулась к мастерской. Вскоре она увидела его. Багиров стоял у верстака и, что-то делая руками, продолжал с кем-то тихо беседовать. «Я все понимаю», — говорил он мягким, извиняющимся голосом. — Я знаю, что эта сволочь напугала тебя. Ты права, я не должен был впускать их в дом. Маша не видела того, к кому были обращены эти слова. Но сам Багиров был виден ей очень хорошо. Он был одет так же, как в первую встречу: джинсы, белая толстовка, коричневый кожаный фартук. — Теперь тебе не о чем волноваться, — продолжал он кого-то увещевать. — Ты в безопасности. В ответ послышался не то всхлип, не то тягостный вздох, не то сбивчивый шепот. — Знаю, — сказал Багиров, дернув щекой, — знаю, что ты напугана. — Ты права, я наделал много глупостей, но я все исправлю. Я смогу все исправить. Мы уедем туда, где нас никто не найдет. Я клянусь тебе. Маша увидела, как Багиров поставил на консоль пластиковую баночку с розовой краской и что-то взял. Что именно, она не успела разглядеть. — Почти готово, — сказал он после паузы. — Ты выглядишь прекрасно. Маша переложила пистолет в левую руку и вытерла правую потную ладонь о брюки. Медлить больше не стоило. Обхватив рукоять пистолета двумя руками, она вышла из-за угла и громко сказала: — Багиров, стойте на месте и... — Не делайте глупостей, — хотела сказать Маша, но слова встали у нее в горле комом, когда она увидела того, к кому были обращены увещевания таксидермиста. — Боже! — сдавленно выдохнула Мария. — Эльза! Да, это была Эльза Багирова. Маша видела это лицо на фотографии, а теперь она видела его перед собой. Высохшее, Неживое, странно искусственное, как у восковой куклы, но все же вполне узнаваемое. Эльза приоткрыла рот и издала звук, похожий на жалобный стон. Рот девушки еще несколько секунд был открыт, а потом с тихим стуком захлопнулся. Виктор Багиров повернулся к Маше, и она увидела, что он держит в руке скорняжный нож. Сбросив с себя оцепенение, любимого вскинула пистолет, держа его двумя руками, и направила дуло на Багирова. — Бросьте нож! — Я могу все объяснить, — спокойно произнес он, глядя на Марию своими спокойными, зеленоватыми, странно мерцающими глазами. — Бросьте нож и сделайте два шага назад, живо! — Вы неправильно все поняли. — Бросьте нож! — в третий раз сказала Мария и сняла пистолет с предохранителя. — Ну, я вам все объяс... Продолжая сжимать в руке нож, Багиров шагнул к Марии, громыхнул выстрел. Виктор остановился, его лицо побледнело, потом сделалось серым и безжизненным. Багиров покачнулся и уперся рукой в крышку стола. Опустил взгляд и с ужасом посмотрел на свой живот. Из раны сочились струйки крови, заливая кожаный фартук и джинсы. Пальцы таксидермиста разжались. Нож с глухим стуком упал на пол. Затем ноги Багирова подогнулись, и он рухнул на колени. Черт! Маша сунула пистолет в карман и шагнула к таксидермисту. И в этот момент он опрокинулся на спину. Он лежал на полу, глядя на Марию широко открытыми глазами. Лицо его словно окаменело. Мария опустилась рядом с Багировым. — Виктор! — окликнула она. — Виктор, вы меня слышите? Багиров не ответил. Она просунула руку ему под фартук. Рана сильно кровоточила, заливая Маше пальцы. Она быстро отдернула руку, вынула из кармана платок, скомкала его и крепко зажала рану Багирова. — Виктор! Взгляд его стал осмысленным. Он шевельнулся, а затем судорожным движением схватил Марию за руку. Она вздрогнула, но не сбросила его побелевшие пальцы со своего предплечья. Багиров попытался встать, но Мария удержала его. — Не двигайтесь, — сказала она, — у вас сильное кровотечение. — Эльза! — его голос был хриплым и клокочущим. — Эльза! В горле у таксидермиста что-то булькнуло, и изо рта потекла кровь. — Скажите, где Алена Логинова? — громко спросила Маша. — Где вы прячете девушку? Он усмехнулся и хотел что-то сказать, но закашлялся, обдав лицо Марии фонтаном крови. Мария вытерла лицо рукавом плаща. — Прошу вас, скажите, где Алена? Девушка не виновата в смерти Эльзы. Она пыталась спасти вашу сестру. Багиров усмехнулся окровавленными губами. — Это город! — хрипло пробормотал он. — Проклятый город во всем виноват. Он сказал что-то еще, но Маша не расслышала. — Что? — громко спросила она. — Что вы сказали? Он собрался с силами и прохрипел. — Я просто не хотел ее отпускать. Силы покинули Багирова. Голова его свесилась на бок, мышцы расслабились. Он потерял сознание. Маша огляделась и увидела на столе телефон, продолжая прижимать платком рану на животе Багирова. Она дотянулась до трубки, взяла ее, на секунду задумалась, припоминая телефон старика, затем быстро набрала номер. — Слушаю, — почти немедленно отозвался он. — Андрей Сергеевич, я в доме у Багирова, — сказала Мария. — Здесь три трупа, сам Багиров ранен. — Понял, — коротко сказал старик. — Будьте осторожны, я немедленно вышлю подмогу. Маша отключила телефон и положила его на пол рядом с собой. Затем повернула голову и заставила себя посмотреть на Эльзу Багирову. Мертвая плоть, напичканная механизмами. Осознать это было трудно. Багиров сделал механическое чучело из собственной сестры. Можно ли вообще вообразить подобное? К горлу любимой подкатила тошнота, она резко пригнулась к полу и ее вырвало. Мария вытерла рот рукавом плаща и посмотрела на Багирова. Лицо его было белым, как снег. Через 5 минут Мария услышала сирену полицейской машины. Тело Алены Логиновой нашли через несколько часов после того, как Маша покинула дом Багирова. Оно лежало на свалке в районе Бескудникова. У девушки была вырезана часть затылочной кости, смерть наступила от удушения. В тот же день статьи об этом убийстве появились во всех газетах и не сходили с их полос еще неделю. Но в них не было и намека на деструктивные секты. Зато журналисты с удовольствием смаковали все подробности истории сумасшедшего таксидермиста, выкравшего из крематории тело погибшей сестры и сделавшего из нее чучело. В газетах для сравнения были помещены фотографии Эльзы Багировой, живой, улыбающейся, и в виде механического чучела с пустыми стеклянными глазами и неестественно отвалившейся нижней челюстью. Рядом еще две фотографии молодого мужчины с широким рябым лицом и депутата Логинова, горестно обхватившего голову ладонями. Но ни под одной из этих статей не было подписи Глеб Корсак. Виктор Багиров выжил, но состояние его было критическим. Несколько часов врачи боролись за его жизнь и в конце концов объявили, что состояние больного улучшилось, и если удастся избежать перитонита, то есть большая вероятность того, что он пойдет на поправку. Размышляя об этом, Маша думала, что вряд ли это было хорошей новостью для самого Багирова. Репортеры преследовали Машу с утра до вечера, поджидали ее у выхода из здания ГУВД, а, едва завидев, бросались к ней навстречу со включенными фотоаппаратами и видеокамерами. Никаких комментариев Маша не давала, что не помешало ей стать настоящей звездой. Имя ее мелькало в новостях с такой частотой, что Маша боялась включать телевизор. Дело осложнялось чувством вины. Маша чувствовала себя ответственной за то, что не смогла предотвратить смерть Алены Логиновой. Будь она чуть настойчивее и чуть сообразительнее, девушку удалось бы спасти. В конце концов, не выдержав прессинга журналистов и восторженных отзывов коллег, Маша выпросила у старика неделю отпуска, уехала домой, отключила телефон и заперлась от всего мира. Два дня она безвылазно проторчала дома, отсыпаясь, читая книги, пересматривая старые фильмы. Все эти два дня единственной связью Маши с миром был интернет. Даже продукты она заказывала домой по интернету. Только на исходе третьего дня она почувствовала себя готовой общаться с людьми. Сидя в кресле, с головы до ног закутанная в плед, Маша включила телефон и позвонила Глебу. «Наконец-то!» — отозвался он, и голос у него был таким, каким Маша хотела, чтобы он был радостным и взволнованным. «Твои коллеги сказали мне, что ты заперлась дома и не хочешь никого видеть». «Да, Глеб, мне нужно было побыть одной». «А теперь...» Маша улыбнулась. «Если хочешь, давай встретимся через пару часов». «Почему не прямо сейчас?» «Я совсем себя запустила за эти дни». «Мне все равно». «А мне нет. Я должна привести себя в порядок. Приезжай часам к 8. Да, и можешь захватить с собой свои любимые водку и тоник». «Я куплю шампанского», — объявил Глеб. «Хорошо, только мне не хочется ничего готовить». «Не надо ничего готовить», — отрезал Глеб. «Я привезу с собой все, что нужно». У Маши на глазах выступили слезы, чему она немало удивилась. Она вытерла их рукой и спросила дрогнувшим голосом: «И пирожные?» «И пирожные. Выберу для тебя самые вкусные». «Отлично». Ей снова пришлось вытереть выступившие слезы. «Только приезжай быстрее, ладно?» «Ты же сказала, через 2 часа», — удивился Глеб. «Да, прости, я забыла. До встречи». Она отключила связь, потому что больше не могла сдерживать слезы. Она проплакала 30 минут, выплакивая из себя всю скверну последних дней, которая вошла в нее как зараза и отравляла ей жизнь. А потом, вдоволь наревевшись, пошла приводить себя в порядок. Она пошла в ванную комнату и стала наполнять ванну горячей водой. А потом, когда ванна наполнилась, с наслаждением погрузилась в горячую воду. Ароматное мыло и мягкая мочалка помогли ей смыть весь ужас прошедших дней. Нанежившись в ванне, она вытерлась пушистым полотенцем, потом она долго перебирала одежду, раздумывая над тем, что надеть к приходу Глеба. Ей хотелось быть красивой. В конце концов Маша выбрала темно-синее платье, облегающее ее тонкую фигурку. Талию подчеркивал блестящий черный пояс, а лиф был украшен россыпью маленьких стразов, похожей на созвездие. Платье было дизайнерское, купленное на часть страховой выплаты. Стоило оно фантастических денег, но Маша не жалела, поскольку отлично знала, за что платит. Надев черные лакированные туфельки, она вспомнила, что нужно заняться макияжем. Боже, как давно она не чувствовала себя женщиной. Закончив с макияжем, Маша критично, но не без удовольствия, оглядела себя в зеркале. Она осталась довольна увиденным. Последний штрих — сбрызнуться духами. Духами. Непонятно почему, но при мысли о парфюме в душе у Марии неприятно засаднило. что-то такое завертелось на самой кромке ее сознания, какая-то мысль или какое-то ощущение, запах. Она вдруг вспомнила запах, сладкий аромат парфюма, исходивший от тела Ирины Романенко. Только парфюм и больше ничего. Никаких других запахов. Маша вспомнила, как это называется, дизосмия. Да, именно так. Странное расстройство, порожденное тем, что мозг отказывается воспринимать некоторые запахи. Некоторые, но не запах парфюма. Аромат был немного приторный и очень навязчивый. Ирина Романенко? Нет, не только. Потом, спустя какое-то время, Маша сталкивалась с этим ароматом снова. Но где? Маша чувствовала, что вот-вот вспомнит, нужно только сосредоточиться, отвлечься от всего постороннего. Приторный, навязчивый аромат, странный выбор для мужчины. И тут она вспомнила. Вспомнила лицо, голос, аромат дорогого парфюма и стихи, которые она слышала и раньше, но которые теперь в свете произошедших событий звучали пророчески зловеще. «Нюрнбергская есть пружина, выпрямляющая мертвецов», — прошептала Маша и с досадой проговорила: «Черт, он был в курсе. С самого начала он все знал».